мы с Сашей разведем костер и посушим твою одежду». Ринтен скинул все мокрое и вошел в палатку. Он зажег свечку и бросился ничком на оленьи шкуры. В ушах все еще шумела вода. Она булькала в его животе. Во рту был горький и неприятный привкус. Он слышал, как ребята за брезентовой палаткой рубили сухие жерди, предназначенные для устройства дополнительного вешала. Но протестовать не было сил. Ныло в животе, и все тело мелко дрожало от холода. Затрещали дрова, и Кайон позвал Ринтена: «Иди погрейся у костра». Ринтен с трудом поднялся и вышел к пылающему костру. Рядом висели распяленные на палках его штаны, белье и ватная куртка. «Становись сюда!» Саша показал на разосланные на гальке дерюжные мешки. От пылающих жердей Ринтену стало сразу тепло и перестало мутить. Он поворачивался то одной, то другой стороной к огню и хлопал себя по голому телу. Отогревшись, он уселся на мешки, поджав под себя ноги. Кайон и Саша пристроились рядом. «Ох, как я испугался, когда ты плюхнулся в воду!» — проговорил Саша. Даже сначала не сообразил, что надо тянуть веревку. «А все-таки неприятная вещь — тонуть», — сказал Ринтен. «В воде совсем другим человеком становишься, совершенно беспомощным. Завидую людям, которые умеют плавать. Обязательно научусь при первой возможности». Мы до войны ездили на Финский залив купаться. Какие там есть чудесные места! Бродишь по колено в воде, уйдешь далеко от берега, а воды все по колено. «Какое же это море!» — разочарованно заметил Ринтен. «Вот здесь глубина-то глубина! А при желании и в тундре ведь можно научиться купаться, то есть плавать», — сказал Кайон. «В середине лета бывает так жарко, что олени еле дышат. В небольших озерах вода становится достаточно теплой. Но что можно научиться плавать, мы этого не знали». Голое тело Ринтена стало пощипывать. Сначала он не догадывался, в чем дело, но когда зуд стал нестерпимым, вскочил на ноги. Оказывается, Саша положил под него мешки из-под соли. «Эх ты, голова!» — накинулся на Сашу Кайон. «Тебя бы намазать солью!» И он притащил из палатки оленьи шкуры. Под утро высохла одежда Ринтена, и ребята повеселели. А когда вытащили полную сеть рыбы, настроение окончательно поднялось. Тридцать четвертое. Днем пришел Игорь Михайлович, и ребята все ему рассказали. Чтобы отвлечь внимание бригадира от потери деревянной лохани, Кайон красочно описал происшествие, не забыв упомянуть о мешках из-под соли, на которых сидел голый Ринтин. Игорь Михайлович отнесся удивительно спокойно к пропаже инвентаря, но путешествие Ринтина на плоскодонной деревянной лохане вызвало у него гнев. «Вы что, с ума сошли?» — кричал он. «Так и утонуть можно, а я бы отвечал за вас». «Как-нибудь сами бы могли ответить», — как бы про себя сказал обиженный Ринтин. «Не маленькие. Если бы вы были маленькими, я бы не стал ругать вас, а отодрал за уши, и все». От волнения у историка задергалась голова. Он замолчал и отвернулся к морю. Когда дрожь унялась, он повернулся к ребятам и совсем другим голосом сказал: «А все-таки вы молодцы, дельные люди из вас выйдут».35. Незаметно прошли 3 года. Последняя весна в Йене началась внезапно. Сначала на лимане появились большие снежницы. Неосторожные пешеходы проваливались по пояс в рыхлый снег, под которым была талая вода. Солнце подолгу бродило по небу, и по вечерам на неоттаявшую часть лимана ложились голубые тени торосов. Свежего снега давно уже не было. Старый заноздрел и по утрам покрывался звонкой коркой, по которой хорошо скользили полозья зимних нарт. Караваны гусей тянулись к северу. Предприимчивые охотники промышляли больших длиннокрылых птиц и продавали их, сторонясь милиционера. По закону охота на этих гусей была запрещена. Оттаял и больше не замерзал умывальник в общежитии. Рано утром веселое солнце будило ребят. Саша Гульцев по-прежнему делал по утрам зарядку. Повиснув на железном ломике, укрепленном на 2 врытых в землю столбиках, он жмурился на солнце и говорил: «Как на даче». Приближались выпускные экзамены. Ринтин не выходил из библиотеки и заново штудировал учебники, решал задачи, запоминал хронологические таблицы, писал под диктовку Кайона. Занятия шли своим чередом, но теперь каждый еще и готовился к экзаменам. Из Ленинграда пришло официальное известие, что в 1948 учебном году при Ленинградском ордена Ленина университете имени Жданова, так было написано в бумаге, открывается Северный факультет. При факультете предполагались отделения лингвистическое, литературоведческая, историческая и экономико-географическая. Ринтин, порывшись в библиотеке, быстро уяснил, что же именно значит лингвистическое отделение, и уже в мыслях видел себя студентом университета, роющимся в пыльных залежах толстых книг, написанных на самых различных языках. Кайон мечтал попасть на историческое отделение. Ты знаешь, какое это великое дело быть историком», —